От этого крика ряды наши мгновенно расстроились, но все будто оцепенели. Шедший сзади старший надзиратель и надзиратель отделения бросились к полковнику и начали поднимать его. Михнев, поднявшись на ноги, поджал левую рукою грудь около сердца и, не сказав ни слова, очень быстро спустился вниз и через кухню так же быстро и молча вышел на двор. Здесь старший надзиратель подхватил его под руки, и они пошли уже несколько тише в лицевой флигель, где находилась канцелярия и квартира смотрителя. Где был Герасимов по уходе полковника, я не видал, да и не искал его, я боялся с ним встретиться. Так прошло с четверть часа. Затем мы увидели в окно идущего с конвоем помощника смотрителя. Когда они очутились на площадке перед отделением, то надзиратель громко позвал Герасимова. Герасимов беспрекословно откликнулся. Конвойные окружили его и повели в канцелярию. Минут через 10 помощник с конвоем вернулся снова и вызвал другого арестанта. Тут только я узнал, что у Герасимова был сообщник, и они с ним вместе нанесли полковнику 2 раны. Герасимов в левый бок, а другой сзади в шею. Соучастник Герасимова был молодой парень из солдатских детей, приписанный в шлиссельбургские мещане. Я его знал мало и не помню, был ли он с нами в исправительном заведении или нет. Как они сговорились с Герасимовым, что было причиной, какая была цель их покушения и знал ли кто о нем, осталось мне неизвестным. Я только после догадывался, что Герасимов перед совершением своего преступления хотел мне высказаться, но этого не случилось. Этот день закончился обыкновенным порядком. Но в понедельник вечером, в сопровождении многочисленного конвоя, к нам в отделение явились административные и судебные власти. Это была какая-то смешная комиссия, состоявшая из высших чинов полиции, членов тюремного комитета, товарища прокурора и следователя. Мы были выставлены в шеренгу, и товарищ прокурора начал вызывать недовольных или желающих заявить какие-либо претензии. Но, конечно, как это и всегда бывает, очень немногие осмелились принести какую-либо жалобу. Я со своей стороны обратился к прокурору только с просьбой приказать обчистить наши спальни, в которых легионы блох не давали покоя. Мое заявление было принято к сведению, и на другой же день прислали истребителей насекомых. Прошло 3 недели. Перемен в нашем положении никаких не произошло. Только старший надзиратель постоянно уверял, что скоро все изменится к лучшему. От 2 арестантов, вызванных к следователю, мы узнали, что Герасимов отдан под военный суд. И мы боялись, чтобы он не оговорил и других в подстрекательстве или в знании его намерения. Однажды вечером всех нас, переведенных из исправительного заведения, вызвали в канцелярию и оттуда тотчас же перевели в посетительскую. Старший надзиратель, подойдя ко мне, сказал: «Свешников, мне нужно выбрать хороших людей, которые посмирнее, так вы подите сюда». И он отвел меня в сторону. Такая честь мне бы польстила, но я сейчас же разочаровался, когда увидал, что в нашу сторону начали выбирать таких людей, которые считались самыми отчаянными. Таким образом, отобрали около 30 человек и приставили к ним конвой, а прочих увели из посетительской. Мы дожидались около часа в недоумении. Но, наконец, увидели служителей, несущих нам собственную одежду –